Так, сёння ў нас 14 студзеня 2012 і у нас Віктор Сергійчук, Алесь Булойчык, Зміцер Савка, Віталь Сталашовскі, Всеволод Чорны і Влад Кошченко. Нідзе ходзіць. Так, ну што, пачнем? У мне ёсць прапанова пачаць з простага, то бок з другой старонкі. Ну, давайце. Ну, так. Першая можа простая. Да. Ад-ін. Ну, як па-арабску. Ал-ад-дін быў. І тут ад-дін. Яго па-расейску ал-ал-адзін. 2D, правда, пішуць, а па-беларуску зрабілі ал-адзін, спрасціўшы ўсё, і ад арабскі нічога не засталося. Вось. Просто это я при нагоде, что по-белорусски это имя трёх передавать. Аль-злучок, ад-злучок, дин, дин. Аль-ад-дин. Аль-ад-дин. И это будет больше-меньше по-арабски. Да, ну, у нас нечто подобное. Условник так и уставил. Дин... Выглядае, што гэта проста Microsoft прыдумаў, каб адрознівалася ад add-on і ўсё, то бок. А спадарства высакалобыя, вы можаце проста такім плугам, як я, патлумачыць? What is it? Ну, нейкі дадатак, плагін, там, шэшка. Нейкі штучку ўбраць, гэта адзін, а яшчэ нешта іншы, гэта add-on, гэта розніца. Няма ніякай розніцы. Просто вось ёсць асноўная праграма, і для яе выпускаюць нейкія модулі дадатковыя. Вось як плагіны там Browser, да, які там, не ведаю, плагін, які забраняе там рекламу. Ага. Нейкае такое. Ну, карацей, такія надбудовы, дадаткі. Ага. Вось такое. Яны называюцца ў розных программах, так? В розных системах. Але агульная назва, нема агульной назвы, вот add-on. Використовуються add-on, плагін, что еще? Extension може. Extension може, все, что завгодно. А мы их ніяким чином не спробуємо? Мы их уже add-on мы затвердили як додаток. Уже було відчинено. І я думаю, що немає ніякого сенсу нам нечто іншое робити. Ага. Бо тут виглядає, що просто Microsoft, як би не було однолькове з некими там, ось ага. Вони кажуть, що це add-in, і все. Add-in, так? Так. Ну, як позначити ніким чином свою продукцію. Так, як яны зрабілі з іншымі некаторымі тэрмінамі, замест фактично... там сервіс-пак яны прыдумалі замест фікс-пака там ці яшчэ нешта. Ага. Такое. Ось. Ось прапанова, да, зрабіць за тое самае, што я дом, то што адрозніваецца не надта. Ну, звон. Внутрана дэкроўлі ніяк. Так, карацей, у якую у каго ёсць нейкія перачынення? Да, так я зараз просто прагнаю, што на том портале Microsoft, ну, пра адзіны аддон. Так. То яшчэ сёння мы разглядзім сялякі сайн-ін. Думаю, спочатку лепш регістр, а потім уже сайт. То думаю, визначення add-in. Тут їх шмат, ну, одно з них. A supplemental program that can extend the capabilities of an application program. Ну. Так, дадим add-on. Самый меньший add-on. Add-on. A device that is traditionally added to the base computer. Yeah. Это уже не программовая, это иначе. А я думаю, розницы нет. Это до трактора еще сеялку, так? Вот это add-on. А add-in для трактора белорусский. О! Та же самая сера. Бульбокопалка. Чтобы стояли этих эдонов, так, к Академии наук, вот сколько. Ну, то отрывается, что эдон – это только вот аппаратный. Не, ну зусім. Ну, нет, так тут так и написано, что а. В Microsoft. Ну, у Microsoft, так. Что он считает? Он то и считает. Давайте додать, как бы все. Ну, это Microsoft сбузил Эдон до... То есть Microsoft Эдон використовує... Як девайс. Як аппаратные некие. Як это... Hardware. Так. Вот так вот. И жили после этого. А чем тогда один отрознился от плагина? А? То, что может быть, это додатковая программа. А не... Ну... Это особливости Microsoft. Плагин, подключаем моды, an auxiliary software component that extends or enhances the features of the software. А вот Microsoft Shelf, Bookshelf, что он позволяет делать? На вот этом рядку дефиниции. Это некий динг варду. Я так разумею, это... Никто не ведает, что это такое. Это додаток до... До Ворда, это тут написано, а я пытаюсь то, чего тут не написано. Ты разумела, добра? Так, то что? Это ин, як... Як додаток. Так добра, а плагин, як там? А плагин... Мы плагин уже забрали, мы же развели. Аджон, плагин и нечто еще, ну, довольно такие штучные. Плагин, ну, як будова, здається, мы зацепили. Не разумею. Так. Ну что, берем лупбэк. Додаток у нас лишены, не пресекается. Ну так, со словом это просто. Нет, додаток у нас есть. А? Attachment у нас был. Attachment лишены. О, будет. А Лев это не есть додаток. Ну, не додаток в этом сенсе, але в принципе в широком сенсе. Уживают. Вельми так, як додаток некоторые уживают. Додаток лише тим, що воно виглядає, коли логіку побудови книжки, так, от скажемо, ця артикула. Там довучення можна. Там і причепок, і там шмат. Причепок, ну, я думаю, що буде шмат причепок до причепок. Хочу ставитися додаток і долучення. Ну, долучення більше. Долучення. Ну, у будь-якому випадку будемо розглядати attachment, там уже і... Закажу шматок, це... Такие больше специфичные слова, трошки attachment, это одно из головных слов юзера. Посполитого, наипосполитейшего. Люзьер. Так. Люзьер. Отсюда юзьер. Юзьер, и ты юзьер. Так. Улучшается наше состояние. У клюб такие так. Веселых. Не завсёды знаходливых, а не завсёды веселых. Лупбэк пошли. Так, насколько я разумею, у нас есть две пропановы только. Альбо котельная, там интерфейс, адаптер, альбо англицизм. Бэк интерфейс, это такий спеціальний інтерфейс. У чому функція? Там ніякі ретельні. Так. Що він просто... Компьютер. Інтерфейс, який завжди є, він до якої фізичної сітки не підлучено, але така ось віртуальна. Ну, вот я улучшаю компьютер. А ты его и не бачишь. Ну ты, я так понимаю, что когда заходишь в сетку, ком бачит себе в этой сетке. Так. Один. Вось. І гэты інтэрфейс, ну, гэта нават не гэта, гэта вельмі такі спецыфічны сеціўны. Калі ты глядзіш спіс адаптараў сеціўных, вось там будзе лукбэк. І гэта адзінае месца, дзе ён бачны карыстанне. То бок, вось у цябе ёсць там падлучана да сеткі там якой інтэрнэту там. Можа быць там Wi-Fi нейкі адаптар, да, ёсць яшчэ вот такой адаптар. Всё. І звычайны карыстальнік яго амаль што не бачыць. Вось гэта, дарэчы, да таго, што можа быць мае сэнс пакінуць англіцызм, чым перакладаць, бо калі нехта будзе таму ён спатрэбіцца. Ну, вот уявіцца, ну так, сапраўды. Лубэк. Ён сустракаецца ў перакладзе там Windows ці не адзін два разы, мне здаецца. А, гэта так. Ну аж настолькі. Адзінае, што я бы падтрымліваю пяцельна, гэта тое, гэта расійская мова падтрымлівае слова пяцельна. Ну, слова, што петлі. Вельмі спецыфічнае. Так, вельмі спецыфічнае пяцельна. А вот гэты луп, ён вот петля, вот напрыклад. Ён хоча і зваротны, чым пяцельна. Ну, ты разумеешь, это просто пераклад луп, да? Ну, ось, так, это просто как луп, это был. Замкнены, может, замкнены некий, замкнены на себе. Ну, лепш тогда уже зворотный ці вертальный. Ага. А лепш на угол не шапать и покинуть. Я за англицизм. Так, бо настолько редко, что... Англицизме, и навод не англицизм, а навод не перекладать. Так, лубэк, розышка інтерфейс. Інтерфейс лубэк. О, да, рэчы. Так само, як мы пішам Ethernet інтерфейс. Ну, Ethernet это вога. Ну, не, ну Ethernet это не Ethernet, потому что это назва. Добра, ну так, Wi-Fi. А лубэк, калі каму ён насапраўды спатрэбіцца, ён будзе ведаць, што гэта такое. То ён будзе ведаць толькі ангельскую назву лубэк і нічога іншае. Бо, ну... То бок, яго мы ўвогуле не... Я думаю, яго выкідаем і не берем нават терміналі. І нават не перакладаць, калі ён будзе сустракацца, а... Ага. Ну, калі нам трэба луп гэты... Мы можам, можа, спачатку луп разгледзець, ці мы яго... Луп асобна, вось у гэтым выпадку асобна не ўжываецца, да? Луп, адзінае, дзе ўжываецца, гэта праграмаванні, там цыклы нейкія, але там наогул нельга, гэта не тое, каб там перакладаць, а там транслятаваецца наогул нельга. То бок пакідаецца толькі ангельскі тэрмін. У сэнсе, нават не транслітаруюць яго, нават так, калі пішуць па-расейску. Так. А не... Ну, я не ведаю па-расейску, там, як цыкл, залежнасці ад кнігі, але яго нельга транслітараваць. Чаму? Не вось не крыць, да? Што? Так, таму, што гэта як ось такі вельмі спецыфічны тэрмін, як мы не перакладаем Wi-Fi. У карыстальніцкім інтэрфейсе лупа не будзе. Добра, Wi-Fi мы нават не транслятарым. Гэта, дарэчы, ну, я думаю, перад намі, ну, прынамсі, это не вызначанае пытанне. Ну, так. Не вырашанае. Ці якая ступень адаптацыі мы будзем для якіх слова? Ну, так, як ужываецца, нема сэнсу асабліва. З іншага боку, у нас... О, так як лягатып Microsoft ужываецца, і Word ужываецца, як лягатып, і аргамадная маса. Все прадукты маюць лягатыпы. Значыцца, мы павінны для сябе вырашыць палітыку, дзе мы транслітаруем, дзе не транслітаруем, хаця б гэта. Так, пытанне больш глабальнае. Або з іншага боку, нагадаю, што ў нас ёсць такі тэг, да, так, які мы казалі, што для, ну, тых, у тым жа LiveJournal гэта цэтлік, але HTML-ны тэг, гэта застаецца тэгам, так, і да таго ж у нас ёсць ось такі назвы, як HTML, ага, там, і той же самый VPN, яшчэ нейкае. Ну, тут ёсць маленькая розніца, бо там скароты. Ўсё ж такі, а калі скароты, то адна справа. Яго перакладаць скарот, это транслітараваць скарот, это вялікі геморрой. І ёсць словы агульнамоўныя, луб, якое не ёсць скаротам. Вядома тое, што самая западлянка ў выпадках, калі агульнамоўнае слова пад яго падагнаны скарот. Ну, не. І ён супадае, ну, да, такіх выпадкаў дзясяткі. Калі скарот робіцца пад агульнамоўнае слова. І гэта і выкарыстоўваецца як агульнамоўнае слова, як акронім выступае такім чынам, але ну, в таємнічэнні, калі палякі кажуць, тыя, хто ведае, яны ведаюць, што гэта скарот, што гэта акронім усё ж такі. Хаваецца пад агульнамоўным словам. Вот это самыя складаныя выпадкі. Разумеецца, тады мы проста прыходзім да самай сумнай высновы, калі будзем казаць, вот гэта мы не транслітаруем, нават не транслітаруем, значыцца, не прыкладаем ніякай ступені адаптацыі графічнай. Так? Это называецца трансплантацыя. Мы проста робім трансплантацыю сваю мову і канец. То чым мы займаемся? Нет. Фактично вызначаю в межах читать як. У межах, ну, это зрозуміло. Ну, як падаць мы уже придумаем, але дзе правесці гэтую межу? Ну, можа, наша задача просто вызначыць, да якой межы мы гэта робім. І ў якіх ситуаціях. Я просто каб усведамляць, што это вялікая праблема. Яна можа не настолькі у кампутарнай, я не ведаю, я сутыкаюся з некампутарнымі рэчамі. Розныя грамадскія арганізацыі, розныя палітычныя, эканамічныя, розныя тэрміны. Там, скажам, індэксы всякія. Вось, Dow Jones і гэтак далей. Там чым больш адаптуеш, тым большую праблему ты влазіш. З іншага боку, зусім не адаптаваць, то там толькі звязкі застаюцца на мове не ангельскай. Все астатнія, все значныя словы, якія несуць нейкую інфармацыю, застаюцца ангельскімі. Чаму? Ну, в эканоміцы паглядзі, што робіцца. Ну, это ўвогуле... Але якраз такі, калі індэксы, то назва там... Хеджы, фьючерсы, так. Так. Ні, там якраз такі хеджы фьючерсы, яны транслітаруюцца, ўсё ж такі. Ну, яны транслітаруюцца, але рэч у тым, што само слова гэта. Так. Але маса іншых словаў, вот, не ведаеш, ці іх транслітараваць, бо вельмі часта гэта скароты. Вот яны гучаць, з той прычыны, што гэта акронімы, яны гучаць як агульнамоўныя словы. Хоць у сярэдзіне яны ёсць... Просто это ініцыяльныя скароты, абрэвіатуры. Для мяне это вялікая праблема. Мы з гэтым ну, даволі часта сутыкаемся, калі ў нас ідуць эканамічныя тэксты, ну, я маю на увазі на Белсаце, ідуць эканамічныя тэксты, то это заўсёды вялікая марачня. Калі вы глядзіце вот гэты канал фінансавы Москва, так, вот, часам, там увогуле толькі агульнамоўныя словы некаторыя, а там аграмадна. Проста з прэс ідуць ангельскія словы, не адаптаваныя амаль ніякім чынам. Ну, яны граматычна адаптаваныя, яны там скланяюцца. Вось, там часам маюць нейкія канчаткі і так далей. Але это ўсё абсалютна неўпарадкавана. Это значна хутчэй прыходзіць у мову, чым хтось паспявае прыдумаць, як з імі больш-менш лагічна аперавацца. Тут якраз такі даволі добрая традыцыя ў кампутарных такіх перакладах. Тое, што вось такія навіта ёсць тэрміны, якія не перакладаюцца, якія яны не ўжываюцца як назоўнікі. Гэта хутчэй, ну, вызначае назоўнікі. Гэта хіба не должны прыметнік. Лубак это прыметнік. Ён сейчас вызначае нешта. У тым же самым программовании, там мова программования, там int, decimal, float, те слова, якія позначаюць типы звестак, да? Так. Их не любят перекладаць, их яны там уживаются в книгах у всех. Яны нават не транслітаруюцца. Нават не транслітаруюцца. Вось тып звестак, вось int там long там short. Ну, ты разумееш, калі ў цябе там 4 мінімум, а то і больш гэтых тыпаў толькі для звычайных лічбаў. Ну, так дзядзька, паглядзі, это тое, да чаго мы вяртаемся, калі ў мяне былі пярэчанні на конт пачатку нашай працы. У мяне, разумееш, мы вяртаемся, упіраемся ў гэта, што вот мы цяпер буду штосьці ствараем, ёсць сэнс ствараць, можа, для самых частотных словаў. Так. Всё астатняе, так. Там, скажам, на ровень такого шараговага карыстальніка і ўсё. Все, что остатнее идет у середину, чего, с чем корестальник не сутыкается, это просто повинны быть англицизмы и конец. И тут как раз таки отремливается, что корестальник с этим не сутыкается, и все. Ну, это питание, мы это будем брать или нет? Я бы сказал, что минавито лубэк, и он по замяжой навод транслитерации. Не, я згодны, я маю на увазі, типа, за мяжой гэта нашай працы. На мяжы. Вот это і ёсць мяжа нашай працы. Так. Мы просто павінны пазначыць гэтую мяжу і ўсё. Так, сказаць, што далей мы не лезем. Так, бо, а што там лезці? Адзінае, што можна распісаць, як гэта чытаецца, але ці мае сэнс. Бо правила чытання звычайнай англійскай і ўсё. І тут мы нават з гэтым не... Карацей, я прапаную не пераймацца, я пакінуць просто англійскай. Я падаю слоўнік кліку, там некалькі выразаў з лубэк і ўсе перакладзіў. Якія? Напрыклад, лубэк-чэк. Контроль метадам обратной передачи данных пункт-передач. Я не зразумел. Это не пераклад, выбачайте. Это описание. Ну, глядим еще. Просто лупбэк. Контур обратной связи. Или шлейф для концевой. А, да речи. Тестовые электроницы. Это зворотная связь. Може быць, але гэта зноў жа контрабратнай сувязі, гэта апісальны пераклад на расійскую мову, прычым гэта радыё тэрміны. А цяпер радыё з кампутэрнай адрозніваюцца з пераходам на лічбу і гэтак далей. Трохи отрознюються все ж таки, бо ось гэта вся элементная база, там ті ж самі трансформатори, зрозуміло, що гэта все уже... радіо вельми цікаво, але тут... Це електроніка, але не інформатика. Так. Чи можна це тепер відзаліць категорично? Яны перекриваються доволі... Телекомунікація, наприклад. Ні, ну яны перекриваються, але якби... Нам яно не вельмі цікавае. Угу. Ну, ясна, бо гэта не інфарматыка як такая. Это гардвэр. Так, яно менавіта там і існуе, то бок ты, каму гэта цікава, як і ў праграмаванні, яны ведаюць там альбо ангельскі, альбо там калі гэта не лічбы, а крайнім выпадку расійскі. Так, а нешта больш звычайнае, як тыя ж самыя трансфарматары і там апісанне працэсаў, якія ў іх там адбываюцца, то яны ведаюць там тэрміны свае і ўсё, і тут нема чаго туды лезці. Ой, мяне адразу было пачуць. Не, ну гэта зноў такі пытанне мяжы. Ось. А. Наступнае слово так само, дарэчы. Усё тое ж пытанне мяжы. Бродкаст, мультикаст, унікаст, нон-унікаст, анікаст, біокаст. Ну, так, я ж казаў, што мы ўжо прайшлі па словах, якія больш-менш Так, необходно просто вызначиться и тут треба. Не, ну далее пойдет больше просто. Так, ну все. Далее уже будет просто. Тому... Так, Эратик пропоновує трансляцію і з префіксами тими самими, так? Ну, це один з концептів, я не ведаю, чи він правильний. Ну, можете подумати, може воно сподобається. А як воно з подкастами? Трансляція? Що таке там подкаст? Подкаст, подкаст – це под. Это приставка под. Приставка, это iPod створена. Да. Ага, вот так вот. Так это под звучок. Не пад. Приставка наша. Это не наша пад. Это под звучок. Лепше про звучок тогда писать эту всю песню. Бо она тогда будет падкаст, что скажая. І дає, і дає нагоду меркувати, що це приставка. Не, ну є ж двокоренне слово. Яке слово? Ну, це складане слово. Складане слово. Наприклад, хормайстер. Він не там хармайстер. Абсолютно ніяких правил немає, одразу скажу, як це пишеться поводле советських словників і постсоветських, сьогоднішніх. Ніяких закономерностей абсолютно нема. Гросмайстер, але могло б бути з таким же поспіхом і грасмайстер, трав'яний майстер. Мені скажуть, що слово сноуборд, хот-дог і... Так, снау пишуть і сноуборд, і хот-дог, і попкорн – це вогулі. Ноутбук, так само. Ноутбук, так. Ну, по-моєму, приписали ноутбук, раз он натискное. Ось. Ну, на мою думку, это просто, просто разбурение. Что с сноубордом? Пишу сноуборд, пишут абсолютно без всяких. Как треба? Сноуборд. Да там два натиски по-ангельски. Два натиски. Это складанное слово. Ну, уже питание с лучка. За два лучка. Разумеется. Ну, есть же слово и... Ну, это не той випадок, коли треба оправдуватися, бо є хормайстер, з якої причини пишуться хор... У советських словниках 50 років вони так пишуться, розумієте? А чому, ну, оправдуватися за моцне слово, бо якби ніхто не, ніколи не спробував писати їх хар. Але у той же час папкорн. По-американську. Що? По-американську папкорн. А, по-американську я впевнений, що вони абсолютно не усвідомляли. Ніхто це так не писав. Ні, ну, знаємо американець. Та, тому тоді треба не Джона Джанка. Казав, що у нас неправильно цю кришечку передають як А, а треба, і вона більш на Е подобна. І це більш правильно, він сказав. О, транскрипція, яка. Там такі середні букви, що ой. Але Йон сказав, коли ви скажете бет, це буде мені ближе гучать, чим бат, наприклад. Бат. Так? Але. Щоб ти розбирати звук. Не бат. Ні, це не... Ні, так тоді усього. Ні, але я кажу, от чоловік такий, наприклад. Він з повночі чи з повдня? Він з Каліфорнії. 52 штати. В Каліфорнії нема чого гуглити. Кого треба? А там ще Техас є. Так. Я пропоную так, коли бродкаст это передача, то передача, трансляция. Передавание в это у нас трансмит, по-моему, был. Я маю на увазе радио телебачення. А, так. То перекладаться. Что тишется мультикаст и бродкаст. Юнікаст, як терміни програмування підсітки не перекладаються. А, в сенсі не транслітерувати навіть. Ну, на кон транслітерувати це питання. Юнікаст так, машина. Ну. Тоді скажіть мені, що робити з дієсловами. А що там з дієсловами? Ну, можна щось за юнікастити. Ну, не, ну я б... Это уже что? А где там сустракается? Это жаргон. А ну, что, это у них? Он расставывается в Винзе. Ну, а где? Я сам придумал. А что? Как где я слово в Винзе выкарастовывается, да. То Юникаст? Да. И мультикаст. Ну, я думаю, мультикаст и Юникаст сустракаются. Там оно выкарастовывается, как трансляция... Юникастом там, ну, не что на кшталт такого. Ну, так треба подумать над этим. Вот вы, ну, недавно проект, який я прикладаю, мультикаст это некая шматадресная передача, mm-hmm. Юникаст одна адресная, так. Приблизно mm-hmm. так. Так. Да, так и чому б їх і не перекладати? Прозристо. Это тут, я ну, прозристо. Ось, коли додається Any, Geo. Не, это не треба змешивать, это инше. Гео и Эли. Не, ну чому? Это, ну, насколько я памятаю, я глядел в это месяц тому, это выкрасовывается в IP версии 6. Я б навык, видите, что... Только это не корреспондентский интерфейс. Это совсем... Чому нам не взять там нечто на кшталт Юникаст трансляция? А, где слово, да? Ну, их назовники, они еще сустракаются. Але где слово? Ну, я не... Схема маршрутизации. Anycast, Broadcast, Multicast, Unicast и Geocast. Geo. Добре. Geo. А вот здесь тогда там Broadcast. Ці мы дарма просто змешали. Вот это Broadcast с этими штуками из IP-версии 6. Давайте еще. Вы, по-моему, более. Усилось. Ну, это Юникаст. Ну, господарство, не чули? Мое питание. Какое? Питание у тем, что все не дома мы смешиваем, а относно широкая бродкаст с терминами с холины вот этого IP. Брод просто кажет нам, что мы пересылаем абсолютно все. Так. То мы... Брод – то, что мы просто пересылаем. Бродкаст, и оно шлется безадресно и проходит в СИВ. Да. Там все остальное – это... Все остальное просто выставляет там всякий адрес, у один адрес. Нет, ты не зрозумел, почему. Я кажу, что бродкаст – это не только сгалены вузь это адресации в IP версии там 64. Размова, что там где это не про вот такие сетевые некие передачи, а просто бродкаст. Как звучайное слово. То там мы перекладаем. А все остальные покидаем, да. То бок просто бродкаст именуется у крыстальницким таким уживанием. Ну так, у широким в этом значении. Вот это трансляция. Да. Все остальные... Радио-бродкаст. Все, так. Да, все остальные бродкаст в значении бродкаст вот таким узким, ну, это там, бродкаст. Некая трансляция Wi-Fi кнопки у помешкания. Это что у нас будет? Это кушай. Радиокропка, это трансляция. Нет, Wi-Fi. Wi-Fi это корыстальницкая штука, это трансляция. Я бы сказал, что это залежит вздовж от контексту. От контексту, когда это специфика. Просто... Так. Коли там просто кажуть, вось треба примацаваць там ты Wi-Fi адаптер. Для плугоў самых простых. Каб недзе ў межах бродкастинга. Там 50 метров будзе бродкастинг. Это так. Одно. А калі там это сетап вось гэтай Wi-Fi налады Unicast, Broadcast, там і інше Wi-Fi, гэта ўжо інше. Вот толькі так мы можам гэта развесці. І там ужо проста англіцызмы. Broadcast, Unicast, тады non-uni, а не не-uni. Бо або ісці, або одно, або... За апострофом, да? Ні, нават можна без апострофу, бо non... Я б нават сказал не транс... Non... Може быць. Тады атрымліваецца трынаціскі будзе. Чуеце? Хай будзе. І тады на нас, нам гэта апраўдвае... Трынаціскі. Чуеце? І нават 4 і 5 у хімічнай тэрміналогіі. Это навуковая терминология, тут можно тут может быть никаких проблем. А? Навык не транслитеровать, может быть. Знову. Тогда писать по-ангельски. Так, так, так. Все писать по-ангельски. Иншие словы. Вы с мы зараз ходим по вельми таким специфичных терминах. Ну и что? И какая вероятность, что такие тексты будут спорожаться по-белорусски? Амальнлевая. Ну, вот и тем штука. Но. Я думаю, что некий узор, узор транслитерации нам варто давать. Ну, короче, это открытое питание. Си транслитеровать это и слово на ову. И тогда уже... Когда мы уже их будем уставлять условник, их треба транслитеровать. Калі мы не беремся іх транслітараваць, мы павінны просто абумовіць гэта, там, ну, у прадмове умоўна кажучы. Добра. І ўсё. Калі не ўстаўлены ўслоўнік, значыць, яны не асвоены, яны павінны пісацца арыгінальную графіку, перадавацца і павінна быць трансплантацыя. Калі ж мы ўсё ж такі іх дапускаем існаванне такіх тэкстаў на беларускай мове, я думаю, што нам варта прапанаваць канкрэтнае развязанне транслітарацыі, а не... А што ў слоўніку, калі мы тое слова будзем аднолькава пісаць у левую і правую частках? Не, чакай, тое ж самае, як мы пішам пра тыя ж самыя мовы праграмавання. Вось там 10 тыпаў звестак лічбавых, да? Int, short, byte, double. Я за тое, каб іх, калі мы уяўляем сабе, што яны будуць у тэксце беларускім трапляцца, за тое, каб прапанаваць ўсё ж такі транслітараваныя формы. Так, гэта не будзе. Можна назваць int цэлалікавай формы, але транслітараваць ніяк. Агульныя назвы там... Integer можна назваць цэлалікавай, але... Але ніякім разі не можу. Карацей, прашу слов. Значыць, моя думка такая. Тут вось былі завагі на конт таго, што, маўляў, ось я зачытаў пераклад слова loopback, але яны падобныя да нейкіх так пашыраных апісанняў. Па вялікім рахунку, ну, спецыялісты, можа, наогул не карыстаюцца ніколі гэтымі перакладамі, бо яны і так ведуць. Так. Але, тым не менш, для нейкай там, як сказаць, ці акадэмічнасці, ці дыдактычнасці, ці чыста так, для патрыятызму, гэтыя пераклады павінны існаваць хаця б у тлумачальных і педагагічных выхаваўчых мэтах. Дык давайце распішам, што мультикаст это шматадрасная трансляцыя. Вот широко так напишем. Это может справа для Википедии. Да, что? Может это справа для Википедии? Ну и для, ну, просто для энциклопедии. Так. Ну так, коли мы застопорились, где у нас межа, так вот я пропоную обозначение такой у смежи. Значит, такого критерия, коли мы не ведем перекладать или не перекладать, давайте сходить с того, что у нас мы это как бы... Ну, хотя у нас и никто и не будет перекладать это на белорусскую, хотя, принамсі, той, кто хочет заразуметь это по-белорусски, он заразумеет это по-белорусски. Я скажу сразу, что будешь перекладать, и будешь перекладать докладно. Невелишки, там, ты же комментарии все тебе, артыкульчики маленькие, там, про литеральные маленькие абзацы, да? И их будут встречаться вот эти все слова. И это нормально. Тому, я почему ты не хочешь их транслитеровать? Таму што яно будзе выглядаць вельмі, па-першае, дзіўна, па-другое, незразумела. Карацей, я прапаную на наступную сустрэчу вызначыцца з гэтай мяжой. Ну, як мы вызначымся, што, як ты ўяўляеш сабе механізм, як мы будзем вызначацца? Вот я просто пачаў, вот упершыню задумаўся над гэтым, я пачаў над гэтым думаць, і вот у выніку 20-хвілінных развагаў я прыйшоў да высновы, што калі мы гэтыя словы згаджаемся з увядзеннем іх ва ўжытак у беларускую мову, у беларускае поле, мы павінны прадугледзець для іх, бо такія справы будуць, лепш мы ўзьмем на сябе такую працу, і ў гэтым пэўным сэнсе ёсць якбы задача наших нашай дзейнасці прапанаваць, як бы гэта магло выглядаць у кірылізаваным выглядзе. Я на наступную сустрэчу знайду прыклады такого ўжывання, як мне падаецца, гэта больш-менш. Людзі, або там прагучала нормальна. Вот слово фьючерсы. А што рабіць з non-unicode, напрыклад, characters? Non-unicode-авыя ці як? Не unicode. Не, ну тут мы бачым non, а там. Ну, это будзе... Ну, ёсць слово non-конформізм. Это не зразумела. Не, а не конформізм. Ёсць... Я пішу не рысачка unicode. Это залежит от типа текста. Короче, я пропоную на наступной встрече это разглядеть. Я принес у них приклады уживания. Так, как мне подается, это довольно... добра, як гэта прынята ў камп'ютарнай літаратуры. Добра. Так, развіцам з... То што мы вырашаем з прапановамі спадара Эратка? Я прапаную бродкаст як для карыстальніка перакладаць як трансляція або передача. Передача у нас вже була передавання. Передавання у нас було, я все тільки забув, що там. Як трансфер, це то що? Трансміт. Трансміт може. А це одно і те ж, по-моєму. Радіо, що у нас? Передає. Трансляція. Як трансляція. Бродкаст. Трансляція для карыстальніка. А ось гэта Unicast, Multicast і інше. Як бродкаст так само є специфічне. Там, дзе воно менавіта як специфічне ідзе, ось там покидаць. Їх просто писати по-ангельську. Так, просто по-ангельську. Принамсі так, як ми вирішим наступний раз для ось таких. Добре. Добре, а ми зараз щось будемо, ну, наприклад, є такі слова, часто вживаються там broadcasting, ось менавіто в специфічному сенсі. Як мені їх це сказати? Ну, ось мой комп'ютер зробив broadcasting чого-небудь, пакета якого-небудь. Давай ми полезем контекст. Я ось тебе сказав контекст. Я только что так и читаю все себе в артикуле. Да пропановую... Под шанс бродкастинга... ...кирилизовать им все. Забродкастить. Я думаю, залежится от уровня текста. Тобо бы так, али для крестальника... Мы разглядаем интерфейсы. Здесь не бродкастинг. Там интерфейсы... А же царю бродкастинг. Там это вельми специфичная такая речь, там и подкасты, и уникаст будет, и все остальное, и мультикасты. Ну и... да что, я просто не разумею, что мне робить таким разом. Коли это диаслоу, и потом от его формы разные. Давайте на наступный момент. Давайте. Бродкастинг это диаслоу будет, так? мається на увазі... Може навіть примітник. І ці назовник, назовник може навіть. Ну тоді, так як ми картинг, які-небудь і крекінг, і мітинг, і тисячі інших слов інгових. Це ніякої проблеми нема, коли це назовник. Проблема більша, коли це дієслов, не дія... Дієслова просто так само хапає. Коли це інгова форма дієслова. Це коли континью дієслова. От це робиться вже складніша ситуація. Але для такой ситуации я допускаю, что мы можем вот это, как дзяслову связку выкористовывать, само слово «кастный» разглядать как назовник уже у перекладе, так как мы собрать митинг и подобные слова. И у якости дзяслова выкористовывается «жыццявіць», «здзейсніць», «учыніць». А это агульномовное слово, это уже не есть объект терминологичного регулирования. Выправиться на шопинг, так. Той же выпадок. Шопинг может быть I'm shopping, а мы перекладаем я роблю шопинг. Бачите, так, разумеется, про что я. Вот эту инговую форму дзеословную разглядать как назовник при перекладе и все. І відповідний контексту підбирати дзеслов. Але повторюся, це не задача термінологічна вже, а агульномовна, і вона якби нашому регулюванню ввогуле не підлягає. Як розв'язувати? Що ви думаєте, колега? Може, термінологія в такому разі просто можна впливати на життя форми. А не просто буде контролювати де-факто, а не де-юре, як ми пропишемо. Держаємо просто транслітероване слово, воно буде впливати на форми, які ми будемо використовувати у простій мові. От і все. Не зрозумів. Ну, ось я... Ну, допустим, ми транслітеруємо бродкаст. Так. Я здійснюю бродкаст з цього пакета. Так. Допустим, а я пропоную, наприклад, я транслював цей пакет. Ну, і воно впливає на форму, яку ми використовуємо. Ви кажете, що ми не можемо це контролювати, але ми вже так контролювали, затверджувалися, поміновіте те, що ми слухайте, мені пропоновано. Давайте це перенесемо на наступну зустрічу. Я знайду із того, що я казав, а Сева просто візьме спіс цих. Сказав з перекладу винди просто. Там, де це зустрікається. І ми поспробуємо просто по їх пройтись. Давайте. И все. Вот. Ну так может быть прости. Так, пошли далее. Больше что мы за это мы засели. Значит, нам больше. Значит, нам больше просто. Значит, нам больше зразумелая речь становимся. Ага. Не знаю. Так. Sign in, sign up, логин. О, это важное слово. Вот. Вот с ними... Можно пропоновать? Давайте спочатку регистр разглядим, а потом под его уже, думаю, будем думать sign up. Добре. Регистр. Окремя... Значит, контекст одразу. Мы кажем зараз про всякие там формы, вход на сайты там. Уже Асечки померли. Ну, в сенсе Аська сама. А теперь, ну, квази-Асечки. Я не сошу. У меня раз в месяц включаю. Ну, скайп теперь в угле... Так само дохни. Сусветный. Ах, не дохни. Скайп дохни? Ну, про нас это один нормальный вид связи, да, есть. А чому скайп дохни? А чому скайп дохни? Его Microsoft купила. И не что его колбасить так страшно, а пушнее месяц. Но он от этого не вздыхает. Он хворее, а если он так будет далее хвореть, то может... Ну, как кто-то себе пропонует. Не, а добра, а что? Ну, есть проблемы, есть проблемы. Як толькі купілі, там праз тры дні адразу цэлы свет павесіўся. Не, гэта адзін раз было. Ну, это самы моцны раз было, але не адзіны. Спадарства, секундачку, а што, ёсць нейкія альтэрнатывы? У Фейсбук нешта выдумляць. Ёсць. Ну вот вы думаете, Facebook. Facebook там не хреба. Настолько распространено не могу. Подписываться в Facebook. А для таких миллионы людей не хочет такие полскульные лайк, он же MSN, он же еще не 10 раз. Ну, короче, это снова же, как ранее было, когда Аська та же самая была вельми распаўсюджаная, навошта там. Разве да. Слово у нас універсальнае. Джабер нейкі. Прыйшлі, які ўсе кажуць, я не бачу. Джаберам проста ўсё ў кучу. Што ім? Ўсё ў кучу. Карацей, вось тут у нас ёсць, нагадваю, сам як бы працэс. Звычайна, карыстальнік рэгіструецца, потым сістэма павінна неяк яго давіцца, што гэта менавіта ён, то бок там лагін, сайн-ін, ўсё што заўгодна. Упісацца. Так, а потым можна выйсці з сістэмы, называецца па-рознаму, логаут, сайн-аут, там, сін, здаецца, было нешта такое. Unsigned. Unsigned, так. Sign-off. Sign-off. Ну, сайнов, ну, не знаю. Логов. Логаут, логов, так. Это все то же самое. Я пропоную не разводить это все в залежности от ангельских вариантов, бо логов, логаут, там... Сайнаут. Сайнаут, сайнов. Давайте мы регистрацию спочатку, регистр. Так вы с регистрацией. А потом еще остальные. Регистрация может так само называться так, sign up. Так, это правда. Так. Так. Пусть пропоную это все перекласть в регистрация, зарегистрироваться, там регистрироваться и так далее. Нам потребны DSLow, нам потребны назовник. І тут ёсць толькі адна прапанова, адрозная ад рэгістрацыі, ад англіцызму, запісвацца. Ці варта яе разглядаць? Шмат сэнсу. Шмат сэнсу, цёмнае слова, вельмі шырокае. Ніякае сэнсу разглядаць. То бок у нас атрымліваецца англіцызм. Ну, это мелася на увазе, як запісацца ў бібліятэку, так, ці ў басейн. Так, так, так. Ясно. Таким чином у нас зарегистрироваться, да? Так. Просто ніяких варіантів. Ну, відношно. Ну, так. Назовник, таким чином регистрация. Регистрироваться, зарегистрироваться, так? Все формы. Что еще нам потребно? Все. Ну, я думаю, треба писать уже 4 формы. Типа, регистровать, зарегистровать, регистроваться, зарегистроваться. Залежно за габар. Так, так. Это мы разглядели sign up и как синоним register. Нет, мы register. Ну и sign up, таким шагом. Ну, просто да, sign up. Так, для ремарки, register часом уживается в сенсе фиксования информации. Ну, в сенсе сбору фиксования информации. Не, ну, а, ну, это уже такие... Больше, ну, ну, в сенсе, зарегистровать некую подею там. Это регистр называется. Альбо регистр. Регистр, так. Нет, я говорю именно, что дата, а регистр это и так далее. Ну, но... в процессе некого, пардон, процессу. Зарегистрованы. Где сбор известок и кудысти их записываются. И это называется регистр. Ну, это так само унесены в регистр, в реестр. Яны не носяцца ў рэгістр, яны ў іншае месца ўносяцца, але яны рэгістр. Не, это ўмаецца, я не той рэгістр маю на ўвазе, агульна... Рэгістр і рэгістр. Той самы. По-моему, яны разведзены даволі істотна. Рэгістр і рэгістр. Вядома, яны зваліваюцца часам у кучу, але іх пачадана было б усё ж такі разводзіць. Ёсць моманты, дзе яны тое самае. Ну, і зыход на гэта тое самае. Гістарычныя дакументы і рэгістр, рэестр. Рэгістр дакументу, рэестр дакументу. Ніякая розніца. Ну, їх пожадана, пожадана вельмі развіць. Чекайте, у ангірскай мові рэгістра наогул немає. Рэгістры, мы пра іншае слова шукаем. Точно, рэестр, рэгістр, по-ангірскай рэгістры. А, рэгістры. Это не то. Але давайте вы не шпасть. А оно и мое значение для компьютерной терминологии? Ну, registry. Ну, есть registry в Windows. Не, подшкалите. Регистр, нижний регистр. Есть регистр. О, это розные речи. Яны смешиваются, але смешивать их вельми было бы не пожадано. И их треба вот это выразно развести, лексикализовать эти варианты. Чекайте, какие регистры нужны? Верхний и нижний регистр. Есть реестр. А мы его разглядали? А это регистр? Нет. Верхний и нижний. Я думаю, что мне кажется, по-английски это одно, как регистр и реестр и регистр. Список указатель. Мы вам не про ангельскую мову говорим. Так у нас блытаюцца шмадзе. Да, шмадзе блытаюцца, але не значыцца, што мы павінны з гэтым абсалютна згаджацца. А вот цікава. Вот давайте. Вы про якія сэнсы кажаце? Про розныя сэнсы. Про вялікую колькасць розных сэнсаў гэтых словаў. Вы пачалі пра іншае, это не значыць, што мы можам паговорыць яшчэ пра іншае. Так. І я лічу, што мы гэтага не разгледзелі, а гэта трэба разгледзець. Верхний нижний регистр. Я не собираюсь наблюдать нижний разом, а регистр. Ну давайте это будем обмерковывать. Реестр, пиролик, список, книга для записи, справки. А по-моему, регистр называется uppercase и lowercase. И регистр, список, пиролик, чего-нибудь для записи, лику регистрации. Первое значение. А другое? А другое – участок гукового диапазону регистра. Третье – размеркавальник регулятора некоторых машинных приборов. Четвертое – УССР орган технического нагляду. Та одно і то ж, калі ласка. Орган технічнага нагляду рэестр. І у тэкстах, што я ж з корпусам маю, там это рэгістр, так? Ясна, што іх змешваюць з той прычыны, што этымалагічна это одно і тое ж. Тое, што і гэтак далей. Але рэестрам орган нагляду ці называюць? Не, гэта няма. Ну ты пра тое гутар, каторае. Але ў першым значэнні яны цалкам супадаюць. Ну няхай яны супадаюць цалкам. Ну мы зацікаўленыя для того, каб гэтым чынам усё ж такі ўпарадкаваць. Мы не можам сказаць верхні рэестр і ніжні рэестр, але можам сказаць верхні рэгістр і верхні рэгістр. Мы пра гэта нічога мы гэтага ўвогуле не абмяркоўвалі. З расійскай, з. Неважна, мы гэтага не разглядалі. Ну так позначить. Просто это треба разглядать. Не значит, что все. Але вот ты в сенсе, что ты сказал, это будет блатанин. Там вот требуется. По-перше, я сказал про оригинальное слово register. Ну. Это пункт один. Register по-английски значит список. Почекай. То, до чего мы перешли потом, пункт два, это слово registry. Потом, до чего мы перешли до третьего, это smoke, lowercase, uppercase. Ну, мы тут бог сгорох, не спешишь. Я покуль обмерковываю регистр. Ну, так, Олесь, ну, я же правильно сказал, что мы из российского взяли регистр верхнего. Почему тут регистр на угол? Не, ну, правда, смешивание, спокойно, не нервничай. Спокойно, так. Добро, есть еще регистры, да? То бок то, что регистр. Реестр, так? Реестр. Это и есть реестр. Это список, так? Ну, база известная. Так. Регистри, как раз таки, ну, да. Регистри. Регистри. Так. Угу. Ну. Вот, а я... Реестр перекладывается. Регистри? Журнал записи, учета, реестр. Регистрация, регистрирование. Регистрационная запись. Ну так могут. Английская это знову таки. Яны у нечем. Яны шмат у чем супадают, у нечем разыходятся. Давайте это все Вот гэта аб'ект нашага разгляду. Трэба разабрацца, чым яны адрозніваюцца ў англійскай і ў нас. Так, так. Ты звяў. Не-не-не, я просто думаю, давайте... Пакуль што мы сёння разглядаем рэгістравацца. Выглядае, што рэджыстры выдатна кладзіцца на той же самы рэестр, а рэджыстр на рэестр. Я не гатовы. Это не той рэестр. Я не... Алес, я не гатовы пра гэта размаўляць сёння. А, хаця ёсць сістэма. Мая задача была толькі прыцягнуць увагу да таго, што гэта... Гэта белая пляма, это тое, чым мы мусім займацца і чаго мы не зрабілі яшчэ. Што нам трэба было б у чым разабрацца. Это пытанне, якое ў мяне раней некалі ўзнікала неаднаразова. То што мы тады з рэестрам і рэестрам? Цяпер разглядаць толькі ў тым значэнні, якое ты выставіла на меркаванне. Англійска напісана «registry» і «register», тое самае значэнне пра рэестр даецца, у інфарматыцы. Спадарства, давайте мы гэта гардэрбовым. Давайте гэта мы яшчэ... Просто пазначым сабе на наступны раз. Ці праз наступны раз. На далейшы раз, які немец. Яшчэ многа-многа. Так, мы пра рэджыстр дамовіся. Мы на гэтым значыць. Так. Так. Не, але тут, я думаю, пытанне ў него. Так. Рэгістраваць. З гэтым больш-менш. Можам, конечно, зарэгістраваць. Больш цікаве. Так, у нас застаецца sign in. І sign out. Мы зацвердзілі, як логін, логаут у IST. Sign in упісацца. Чым называецца log in? Sign in. Одно ввести, другое уписаться. Уписаться. Не, чому это уже не вхожу. Упишися в часопис, например. Упишися в часопис? А как это значит? Это значит познать, что ты пришел, например. А, у дневника, не у часопис. Это дневник. Ну, журнал там. Я за слово дневник. Хочу выступаю. Дзённік кожны дзень. Журнал это і ёсць дзённік. Можа, гэта жывач, это дзень. Не важна, але бартавы раніш. Бартавы дзённік. Ну кожны дзень у нас асабісты. Асабісты дзённік. Асабісты дзённік. Ну, якая розніца? А якая сёння было вельмі сумна. Ну, это треба расселять профессийно. Сейчас это писатели мои гелевые. Опаньки. Потекло? Нет. Там, где паперы выкидают. Это працовная... А? Голофоб. Голофоб? Это что, как вы разумеете? Противник галлизму. Галіцызмам? Галіцызмам. Галапуп. Знаешь, как или коротенько. А ниці там? Там не ляжыць? Осадка не едет. Она ляжыць, или она не пишет? Ага. Не одна. То знайсці якую... Ага. Паркер. Так. Адзіны момант, што мы нешта казалі тым разам. Глядзіш ты так. Сустракаецца залагавацца яшчэ. Ці будзем мы гэта лагіць? Залагініцца. Яно выглядае як гутаркова. Залагініцца. Залагавацца. Ну, лепш выглядае, але чым яны адрозніваюцца, спадарства? Ну, так... Sign in і log in. Чым яны адрозніваюцца? Нічым не адрозніваюцца. Улічваючы, вядома, пажадана было б іх фармальна ўсё развесці фармальна. Але такой магчымасці, я думаю, што не маю. Так, мы але ці ёсць сэнсу? Не ма сэнсу. Будзе незразумела. Так. Тое ж самае, як сігнап і рэджыстр. Не ма сэнсу. Сайнап і... Так. То, што ў IST, І таким чином сигнаут, sign out, це вийсти. Out of login, log off. Exit ще тоді додав. Exit. Додасть може увійсти в систему. Розумієте, тут є увійсти, має одну особливість маленьку. Sign in і sign out предугледжують пароль. А увійсти – це просто натиснути на кнопку. Тоді опиши, описатися. Ось. Ні, ну, вважайте, ось тут якраз таки у комп'ютерах увоход – це амаль завсюди. Ну, коли не пароль, то ніяке. Ну, тут, може, і правда не буде блатані. Бо це може… Ну, можна зайсти на сайт. Паролю. Зайсти на сайт. Це тоді інше. А тут у. Тут у войсти. Я зайшов на сайт. Просто зайшов. Зайдите на сайт. Да. И, а не войшов. У сайт тогда. Ну, у свой профиль, а не на свой профиль. Добро, у воходе мы про sign in и plug in. У воходе у что, коли уже так. У профиль, еще у во что. У войшов у свой рахунок. У систему. У войшов у систему. У рахунок у войшов. Так. У нас рахунок есть? Мы рахунок там покинули? Аккаунт. Аккаунт. Мы покинули как рахунок. Мы не доглядели. Там некая бойка была. А? Некая бойка памятую. Так, была бойка, а половый ты уже не мата. Не прав. А, так значит, сощила ты еще в одиноте. А что, что? Ну, некую там категорию. Нет, это упадок. Знаешь, там подтримал какой-то хитрый. Мирная любовь. Вовсе, так дается у. У. У воходим и зайсти это у выпадку, коли увоход не контролируется. У воходу нема, а есть заход. Ну, я уже так. По-моему, в это вот все, что мы сейчас думаем. Я на кон того, что в IST будет и sign in, и логин. Это абсолютно тоесно. Не, бутерка в IST и за IST. Не про тоесность и не тоесность. Бутерка про то, что. Мы хотим их штучно развести? Не я. Не. Вот вы... Мы хотим разобраться. Прогуляли сейчас котом. Не морозите. Нема. Контролеваны и неконтролеваны уваход. Sign и log предугледжуют контролеваны уваход. Не обовязково контролеваны уваход. Ну, я обовязково. Но ты там автоматично ты тушку поставил. Это самое у Винзе. Это просто логин to аккаунт, неважно, какие аккаунты. Контролеваны. Не запаролены. Не, не запаролено так само логин. Это не запаролено, але это так само контролируется, что пароля нема и все. А что это дальше? Тут не про это размова. Ты вот некую посылку в браузере пишешь, да? Ты на сайт что пропишешь? Уваходишь ты? У нас есть такой термин. Это агульномолное. Ну, вы вся агульномолное, что? Захожу я на сайт. Просто от его залежит терминологично. Момент. Терминологичный это увоход, заход, двери. Ну, заход называется просто повинное от простого наведывания. Не ведомого человека с улицы якого и просто... Так это заход на сайт просто. Ну так. Зрозуміло, але... У агульну лінію простору. Так, відкрити, не контролювано. Пункта межа, як зрозуміти, що різниця не існує. Ну, виглядає, що у нас розводиться закон приставки. Приставки. Ось про що гутарка. Хоча б собі уявіть, у якої системи координатів, що у нас є з цим маркером. Ну, вы про свое продумали. Я думаю, нет, похоже, мы тут с булойчиком дискуссию вели. Добренько, ну хай буде так. Добре. Коли будуть перерішення там, то ну, пізніше можемо зробити. Зміть його виправити на своєму сайті. На своїм. А там що? Там увести... Залагуватися. Залагуватися? Я буду годами писати, і нуль буде реакції. Это на сайті, да? Сайтом паралельної реальності. Там пиши, не пиши. Ладно. Так. Это не наибольшая наша проблема. Так, ну и остаются у нас на сегодня, да? такий добрий кавалок. Якщо хочеться, пишіться на офіс Белсат.л. Це хоча б воно трапить не до поляків, які просто для них це як по-китайську написали. Кириллица ввогуле, коли кириллицею написано, це як написано на тайській мові, от цими кружочками. Все, не сприймають. У нас залишається реліз, да? Але тут якраз таки добрий кавалок всяких версій. То есть на третій сторонці, наприкінці. Я за трас літерацію його. Але є ще випуск. У сенсі... Випуск книги, наприклад. Випуск книги, нехай буде випуск. А у сенсі комп'ютерних програм, я думаю, що... А випуск комп'ютерної програми? Реліз? Реліз. Ну, ось... Мене випуск слова завжди бентежило. Випуск — это вот, коли у кравецтва випуск, наприклад. Як адарван, як абстракція, випуск, ну, випуск автомобіля, наприклад. Ну. От мене це бентежиться. Хоча це вироб. Ну, добре, а... Газети — це видання. Ну, добре, от, наприклад, ну, якби... як-небудь зборник деліктологічний, там, випуск один, два, як замінити? Випуски? Ну. Перше видання другого, що? Ні, це видання, це буде мітися на увазі, що те саме передаховане. Тут є моментик такі. Просто номер один, номер два, без випусків. А як же номери часопису? Їх називають випуск Вересньовський, випуск там, за вересень, за кастричник. Номер. Номер один, номер два, і це спустить. Бо некоторые називають гэта випуском, а некоторые номерами, а некоторые ще там нечим будуть називати. Я не думаю, що це разностайність потрібна. Часопис, до речі, називають випуск, Вересньовський випуск. Ну, часопис і так, але ж ми про комп'ютер. Нумер. Я про те, каб гэта був нумер, а не випуск. Все ж таки, розтягувати гэты випуск, випуск ракети, наприклад. Не, ну добре, але... Запуск ракети. Добре, так, давайте... Випуск, коли вона виходить, випуск торпеди. Давайте з сенсами трохи розберемося. Тобок, як процес, справді там видання нейке, да? Ось, випуск видання. І тут якраз таки реліз у комп'ютерному сенсі у нас так само. Гэта нейкая стабільная А. Добра, а дзе мы робім реліз, так? Тобок мы зрабіць реліз, пусть выдаем, чакайце, мы выдаем не гэтую праграму, завершаную там друкуем, тое ж самае запісваем кружэлкі там ці што, так? Вось другі сенс реліз як канчатковая стабільная версія. Так? Стабільны реліз. Так. Бывае і стабільны реліз. Хоча і релізы, то все ж таки. Може бути і нестабільний реліз, може бути реліз нестабільний, веткі. Але гэта хоча зборка. А до речі, у тебе не гэта unstable реліз? Там не, там не реліз. Там не, там не реліз. Там менавіта процес там. Безумовно, не реліз. Реліз робиться тільки стабільно. Unstable branch? Там так, так, там да, процес, там просто некая пыль. Это люди розмовляють на той же мові, що я? Так, прикладно. Не, ну добре, реліз, а діаслов? Робіць реліз. Робіць реліз? Тобук здійсніться реліз. Ну і наш, каже, і знов той же випадок, коли ми діаслов агульномовны, які абазначае пра тое, што просто ў адрозненні ад бубэка і бродкаста, реліз у транслітарацыі шырока ўжывання. Ну так. Вельмі шырока. Это я пачаю, чым гэта адрозніваецца, калі вы сказалі выпуск. Ад таго ж выпуску выдання, ну, будучым часе, это будзе ўчэпенне ў каранёнасці. Так. Будзе падрабязна. Will be released. Ну, просто больше широко. Это агульномовная просто. Это простей для тех, кто занимается... Ну, я у даден выпадку не зусім. Не, ну трошки не ясно сапраўды. Добре, то давайте думаць, што ёсць реліз як агульнамоўная просто, так? Не, наприклад, гэта праграма will be released this year, наприклад, так? Не, у дадзеным сэнсе. Выйдзе. Выйдзе, у дадзеным сэнсе, напэўна, выйдзе. Як дзе слова? Будзе готова. Будзе там готова. Ці выдадзена ў папярэднім годзе там. Так. Ну, нешта такое вось. А паглядзіце, это дзеясловнае выкарыстанне. А тут гутарка пра назоўнік реліз. І добра было б іх развесці менавіта паводле часціновай мовы, а потым ужо разбірацца. Нам і аказалася б, што ў значэнні дзеяслова мы замяняем гэта агульнамоўнымі словамі ўвогуле. А ў значэнні назоўніка толькі ўзнікае праблема. Вось, а мы цяпер не абмяркоўваем. Але тут усе значэнні, якія падаюцца тры, гэта ўсё назоўнік. Добра, агульнамоўны дзеяслова вызваляць адпускаць. Ёсць реліз як... Не наш. Наш – гэта выпуск. Гэта выпуск. Ну, бачайце. Ну, кнопкі вызваляюць, адпускаюць. Реліз ресурс, які там. А, вызваліць. Так, вызваліць ресурс. Гэта якраз такі дзеясловы. Яны тут не распісаныя. Што гэта значыць, реліз ресурс? Вось мы трымаем там. Вось тую ж кружэлку, да, вось яна там злочна. Мы натискаем, яна не выезжае у нас з ЗТС. Кружэльніку. Вось. А потым зачняем там праграмы, якія карыстаюцца, і ўсё, яна можа быць... І гэта вось, як называецца, реліз? Выпусканне. Гэта можа там. Это хіба не эджект? Не эджект, гэта... Ну, гэта адблакаваць. Так, гэта адблакаваць, там, анблок. І ў выніку гэта, магчыма, эджект. Так, то бок эджект, гэта ты хочаш зрабіць эджект, але нехта там трымаеш. І трэба спачатку реліз. Реліз гэта як вызваліць. Вызваліць. Так. Першасна. Дзе слово? Реліз, я реліз в такім сэнсі не бачу. Гэта агульнамоўнае проста. Яно можа ўжывацца. Ну не, пачытайце старонка чацвёртая. Слухайце, вы... Па-ангельскі слоўнік. Першае, вызваляць. Выпушчаць з турмы. Мы размаўляем пра тэрмінатуру. Не, так вось... Ано ў камп'ютары. Але для пачатку трэба адсець. Слухайце, сапраўды выглядае, што дзеяслоў тут у нас выдатна ідзе агульнамоўнае гэтае слова. І там, ну, дзе яно. Дык і ў такім разі і назоўнік нармальна ідзе нашае слова. І назоўнік якое з нашых? А якое з нашых? Якое-небудзь. Выданне. Можна выданне. Адзінае, што ў нас як бы ёсць яшчэ revision, edition. Вось. Вершы, ну вершы не ясны, да? Ну, вершы на камеру версіі я не бачу. А вершы мы разглядалі ўжо? Не, але можам... Я думаю, можам, калі не разглядалі, то зараз можам писаць як версію. Так, так. Гэта не скончыць. Я можам... А не, выданне таксама на компьютерами прописано было як версія. Ну, але версія як выданне... Версія 20... Ну, это ёсць выданне, выданне 21.1, скажем. Ну, всё равно яны даволі такі блізкі і змешаны, по-моему. Ну, так. Таму што хоць реліз, хоць вершан, по-моему, хіба гэта не адно і тое ж. Реліз, выданне, а вершан – это версія. Реліз і вершан – гэта хіба не адно і тое ж. А не факт, яны супадаюць. А калі гэта адна адзіная, я не буду. Адно і тое ж, у некаторых выпадках там, што першая лічба. Реліз даецца тое, што другая пасля кодка. Не. Реліз гэта разглядаецца як стабільная версія. Прамсі. А версія можа быць любая. Там прамежка... А версія тут тэставая нейкая, так? Тэставая. І звычайна, калі кажуць версія, то нумар там нейкі там, ці назва там маецца на ўлазі. А реліз гэта тое, што ў ВОВСІ. Тое, што вот у магаз заходзіш, і там релізы, а не версіі. А версіі у вытворцы, так? Ён усё думае, калупае, то што яму. перетворити у реліз. Яку версію зробити? Реліз вершн, наприклад. Ну, версія гэтага релізу. Може такого? Версія релізу. Я б два слова ще таки давав. Я не кажу, як версію на реліз покласти. Люди, ну хай буде реліз і версія. Що ну, ми давай. Тут, добре. У нас, окрім англійського, ми змагаємося з цим, що? За видання, я так розумію. На конт вершин ніхто не супер, що це зробить версія і кінець. І не давати йому можливість. Бутерка про інше. Про те, що реліз може бути виданням. Може. І треба визначитися, коли реліз выдание, а коли мы не можем сказать, что вот это выдание. Есть еще два слова интересные: revision и edition. Значит, все повторяется. А это не было. Тут не сдается разница как раз этим. Ну, так само сдается. Моли или не обоза есть. Не, ну слово есть. Я, по-моему, понимаю разницу по вишу дисселяшу. Не читал. Зараз так я знайду. Почекай. Зараз буде. Давай, все. Дішен ще може бути як варіант. Так, ось Personal Edition там. Ось, наприклад, Windows 7. Є Ultimate Edition, є Home Edition, є Professional Edition. Во. Ось. Ну, це якби розные комплектации. Ну. А это выдание, а это не выдание. Потому что я возьму на угол у словнику Пашкевич, Edition это выдание. Просто. Ну, это... Ну, один скажет, версия такая-то является 15-м великим релизом WordPress. Тобо релізи та як стабільні. Version 3 is our 15th major release of WordPress. Major. Коли власне. Бо, наприклад, версія, веде нейкий там один з релізів. Круто. Ну, отримується. Релізів? Ні, в глобальному сенсі. Є некалькі версії. Видання. По-нашому, це видання. Хто з ній? Хто з ній? Реліз. Вже сказано, що версія 3, веде 15-й реліз. 15-е видання. Це просто жаргон. Перекладаю на зрозуміло. Ну, так. Есть еще minor релизы и major релизы. Может в данный тогда выдавать... Але с Edition что мы будем делать? С Edition будет тут не возможно. Есть редакция. Редакция? О, да, речь. Ну так. Я прикладываю их редакцию. Ну, правда, с Revision я взял скальковал и сказал, что это перегляд. Хотя такого слова не будет нормально. Не, но Edition это так само. Edition. Ну, Edition, наприклад, обмежувана серія. Може, Edition, Second Edition. Ось Revision, у Зубова тут модифікація, редакція. Насамперед, Revision на угол, там, мені здається, це не те ж саме, що версія. Зараз так пишуть. Тут написано так, Revision. A release of a piece of software, which is not a major release or a bug fix. But only introduces small changes on new features. То бы это minor release. Ну так. Может это не великий релиз. Релизов. А часом на углу позначают этих вебаутер. Пишут вер кропка. А часом рев кропка. То же самое. Закон того, что я не зеркальный, это не блытается особо. Revertible. Так. У нас тут шмат слов. Может, я не веду пропоновать какой-нибудь один концепт. Я бы там, ну, попутить. Не уживайте, приласка слова концепт. Какое его уживать? Имела что на вашем понятии? Нет, я имела что-то понять. Модель. Модель. О, ну нет, нормально, бо концепция первое незразумелое слово в уголе такое. Так, не ясно, что оно обозначает. Ну, так вот, это как дискурс, так само. Дискурс, дискурс. Никто не ведет, что значит, але все его пишут. Я не пишу николи. Не, ну алиманов модно, теперь модно. Модно, но. Базворд есть такие. Есть такой термин. Базворд. Блин, ну что они мы все. Ничего не значит, але у всех кажут. Модное слово. сложное слово. Такое слово по-российски достаточно. Достаточно. Достаточно хорошее. Достаточно плохой. Может, достаточно плохое особливость получения аховое. Достаточно плохое. Кефирчик подвезли, но он достаточно плох. Достаточно плох для чего? Как маску за его разбить? Купальню? Не кажется. Ноги мочить ее. Добре, то глядите, версия, там релиз той же самое. У нас отримлюються англіцизми. До речі, є ще такий термін як паблішер. Це фактично той, хто робить програмування. Ну, я би перекладав як видавець, правда? Ну, так. Ну, а і? Те, що українці пишуть як виробник. Виробник. Виробник, ну, так само варіант. Витворця. Витворця є ще малюкачок. Тому паблішер як витворця можна... Ні, я думаю, що це краще видавець. Видавець. Вот паблішер – це витворця. Мануфакчер – це... Наоборот. Видавець і витворця. Так. Їх ну, не валюється, що абсолютно в одну звучу. Паблішер – видавець, але роліс – видання. Нормально. Ну, в принципе, я бы я не супер. Розумієте, реліз ще має видання, тут нема такої підкресленості стабільності, як у слові реліз. Тому що видання гучить не так мозно. Ну, видання, ну... Ну, вишкається, а є вже, по-моєму... Бо оно видання, це хоча едішн. Некая структура ось усіх цих версій, там, релізу, білдов і інших фінціфюшок. Перед релізом сидять з ношами. Перед виданням ношами не сидять програмісти. Ну, а білд, що таке? Білд, це може бути кожен день, найт ли білд. Так, зборка. Ну, яка ієрархія у них там? Ієрархія доволі проста. Тобто, білд – це все... Кое-что штуденно обновляється. Не обов'язково штуденно, то, що ось обновляємо, потім собрали весь продукт, ось отримався, да? Ми його тестуємо, потім кажемо, о, і він більш-менш якісний. Робимо з його реліз. Так. А робимо з його реліз, то навіть називаємо його релізом? Ні, так, ми його поміняємо. Саправда, можемо назвати релізом, то поміняємо. Тільки називаємо. Тільки називаємо. А потім уже... З білдом робиться реліз? Ну, реліз – це і є білд стабільний. Який нам подається достатково стабільним для того, щоб його випустити. Ні, ви чекайте, я начну як нумеруються, у них є неке... Видати. Марують, хто як хоче. Це не принципово. Вони ж не фізично відрозуються один одного. Ні, фізично ні. Це назва. Ну, я так розумію, ось, йдуть білди, да? Ну так. І, допустим, ось звідти нам подався достатковим, як зробити його релізом. Ми його робимо релізом, так? Да? Ось звідти так само. Це релізи. Наступний реліз, так. Так. Ось, потім йдуть далі білди, да? Добре. Потом что, версия? Не, кожный билд на себе. Версия это номер, подрознить того кожный из их. Версия это версия билда. Тобок это номер билда. Так. Это с несколькими кропками, это для. Тобок это у нас версия, это просто нас... там звычайно там билд. Выпустили один релиз, да? Поменяли лишбу первую там. Так. Потім уже нечто у їм там не сподобалося. Не сподобалося, виправляємо тільки там ніякі маленькі... Ставимо кропку і після її. Да. Добре. І це може бути вже ревіжен. Так. Так, а ще раз, можна ще раз ревіжен шукати? Ну, після невеличких управлінь. Незначна модифікація. Незначна модифікація. Тобто реліз? Значно серйозніше. Revision може бути затримлюється, що як і варіант, так? То бок Ultimate там Professional і інше, так? По-моєму. А, да, Edition, да. А Revision затримлюється, да, ось нікий перегляд, як сервіс пак там один, так? Revision один. Ну, это управление помылок. Ці... Худшее... невеликих... Да-да. Так, худшее. То есть, это робить не глобальные некие змены. С релизами. Да? Ну, может быть, после релиза. Помеж релизами. Помеж великими релизами. Ну, это все равно модификация от переднего. Так. Добре. Значит, с этого мы робим... Ну, это можно сказать третья парадка. Первый парадок – это релиз, другой парадок – это version. И третий парадок – это билд, который имеет version. Перший парадок – это билд, который имеет version. Ну, тут... Потом один из них – это релиз. Потом релиз мы переглядываем, выправляем и робим из него revision. Ну, revision. Ну, каждый перегляд – это есть revision. И у вынику, коли мы попереглядали 50 разов, подумали, вот нарешті мы зробили добре, и оно перетворяется в наступный, как релиз, и оно уже будет не один, там, скажем, шкарпетки 2, кропка, далее версия 3, кропка, там, еще там, ревізія 4. Добре. А edition, це у нас будуть ну, версії ревіжена. Версії, да, ревіжена. Edition это будет да. Разных ревінков може бути. Да. То есть то же самое. Нет, про... ну, это все робиться з одного ревіжена, наприклад. Це з одного релізу. Ну, напевно, з одного релізу, з одного ревіжена. Це можна розглядати як другий напрямок другої помірення. Ну, это разгренование полно. Ну там, так, разгренование. В базовой версии выкидается там все за лишнее, например. Ну так. Си, ну и наоборот. Еще выкидается, за что можно потом еще гроши. Да, то бог тримать. И про это у нас еще вымирение там. Выходит у нас Edition. Edition, звичайно, это для певной метовой аудитории. Так. Про, наприклад, так? Або это the professional, або про это для профанов. Более или менее обмежеванным набором функций, как ну, короче, более или менее... Иерархия в таком разе наступная. Первый это билд, потом релиз. Нет, нет. Что? Иерархия, звичайно, подается, как... Накольки глобальные измены и накольки... Ну, так. Наскільки глобальні зміни і наскільки вона відрізняється від попереднього. Тому білд – це найбільший, найбільший крок. Так, я зрозумів. Тобто, саме глобальне – це реліз. А в мене написано, що реліз? Ці... Тільки тоді вже розглядається релізу, як діяння, процесуальне. А коли воно предметне, тоді реліза. Ну, добре. Це ну, ми будемо морочитися. Чого ми прийшли? До того, що коли ми реліз замінили на видання, воно починає піхатися за бішим. Так? Так. І є тут така проблема. В принципі, реліз – це добра назва, а проч, от в цьому мінусика. А випуск вам не подобається? Редакція. Да, редишнє. Випуск з причини, ну, яно-то побудовано поводле того, що проход, виход і так далі. Яно однаково зроблено. Это, ось. Ну, яно... Але є певне історичне значення? Есть певные значения, какие, конкретные значения, которые трошки заминают такому выкористанию. Сказать, что они принципово заминают, что есть там, скажем, словотворальные некие перечения. Нет. Нема. Если вы лечите, что выпуск лепше за виз? Однозначно. Ясно. Бо это больш-менш свое. Выданне блыкаецца з іншым. Вот у гэтым мінусе ўсёй песні. Блытаецца. Ці заўсёды реліз можна назваць эдішн, так? Вот я думаю, что... Нет, что эдишн — это регулярная вещь зусім. Эдишн — просто мы берем релиз, и как бы восьмем целый, да? И мы робим с его эдишеной. Раз, два, три, четыре, пять штук. Базовый самый, трохи полепшенный, самый клёвый. Мы из одного релиза сделали... Ну, лучше мы не с его робим, а просто выпускаем... Одразу мы некий фурьян. Який есть эдишн. Так. Это один релиз, але ён мае некалькі эдишнаў для розных груп карыстальнікаў. Так. І вот гэта і ёсць выданні, а разам все выданні складаюць выпуск. Тады мы можам абысціся без слова «реліз». Але ці ва ўсіх выпадках гэта сапраўды будзе так? Ну, цяжка ацаніць, бо... у любым выпадку... Цяпер слово «реліз» вельмі моднае, і просто яго взяць і выкінуць. Ажыццявілі выпуск альбома, ажыццявілі реліз. Ну, то ён то і выпуск. Але гэта тут... Выпустили альбом. Ну, і найчастей это я чую в звязку з... мультимедийными сродками, а менавіта гэта музыка і гэта кіно. Реліз, ажыццявілі реліз там нейкага фільму для на дысках. По-моему, всё-таки выпустили. Ой, реліз такі выдалі. Гэта агульнамоўнае. Больш з праграмамі, чым з музыкаю. Ой, колькі заводна. Не, в музыцы шмат. Это реліз. Я б не сказал, что вельми часто музыцы выкрестовывают реліз. По-моему, найчастей это все-таки свое слово обыдомовно. Вот зайдите, вот канал, у кого там есть. Не, ну лейбл это... Вытворца. Это вытворца... Не, ну это стоит штуры из запозычанных слов. Гукозаписывальная компания, фирма. Это лейбл. Там кожен сам себе. Не, это как бы марка, але и не марка. Как бы вытворца, але и не... Нечто особое. Там Децл создал свой там лейбл. Лейбл это значит, он створил гукозаписывальную гандлёвую марку. Моя молодушка залила лейбл. Ну, на джинсах стояла лампа. Лейбл белорусу нормально тяжко выпадет. А лейба была тише, то еще. Лейба, это на дупе лейба. Это иншая лейба. Потом на машинах лейба, так само это называют. На джинсах лейба. На машинах так само лейба. По знаку, то что Мерседес. Лейба на лейбе. Это лейба. Лейба на лейбе. Лейба на лейбе. Лейбл это вот в апошні гады. Я кажу, коли только з'явилось, то что это лейбами называли. А не лейблами. Ну так. Так, с прощением. Это шли однород. Так что, можем сгодиться с выпусками и релизами в якости релизов и эдишенов? Выпуск мне трохи не подобается, что то нема подкрэсленасці ось то, што реліз это такі стабільны. Ёсць момантчык, ну так. Тут атрымліваецца, што выпуск хутчэй не выпускаюць. Што выпускаюць? Выпускаюць стабільнае. Тое, што ёсць серійныя вытворчасці. Выпускаюць гатовае. Ну, можа, я так выпускаю. Без контексту вельмі цяжка вот так вот у вакууме размаўляць. Трэба было контекстыкі для гэтага. Наконт беларускасці слова «выпуск» няма тут? Ну, жорсткіх пярэчанняў няма. Адно, што ён мае іншае меў значэнне ў нашай мове. Канкрэтнае значэнне. А тут адцягненае значэнне. Якое зараз дамінуе? Якое дамінуе з прычыны расійскай мовы. Так. А тое старажытнае, аўтэнтычнае. Аўтэнтычная выпуска – это ў кравецтве. У цеслярстве выпуск это конец, які выходзіць за межы там чагось. Ну, цемеркі. Цемеркі. Ну я там выпускі пакінуць у калі рашыеш, што трэба пакінуць выпуск. Это тое, што дальше выпускаць. Пусціць штосьці. Так? Так, там у жорсткіх, я кажу про тое, што жорсткіх пярэчанняў. Вот тое, што такое слова не можа існаваць, не, няма. Слово выпуск можа існаваць. У такім абстрактным значэнні. Mm-hmm. Так як у абстрактным значэнні слово выхад, напрыклад, існуе. Пры тым, што яно мела канкрэтнае значэнне выхад. У нас атрымліваецца, што мы не абгаварылі revision і мы не да канца дадумалі паблішэр. Ці мы ўсё-ткі вырашаем, што ён выдавец? Так, ён выдавец. Калі паблішэр гэта выданне. Калі мы размаўляем менавіта пра паблішэр праграму. Так. Праграму, таму што ёсць яшчэ адзін сэнс. Я думаю, тут фармальна можна. Добра, значыць, засталося revision. Давайце revision трохі пакруцім. Manufacturer будзе вытворца. Так? Калі яго называлі паблішэр, ён будзе выдавец. Бо ён выдаў нешта. Абавязкова так на паперы. А ревіжн? Акрамя англіцызму? На англіцызм. Ну, ревізія – это ж не англіцызм. Это лацінізм. Речь о тым, што ревізія прадугледжвае ў нашай мове контроль, праверку некую. Вот это вот правяранне контрольнымі органамі. Вот што ревізія. І ревізія – гэта яшчэ перагляд ранейшых пазіцій. Ревізіянізм адсюль. Вот, у чым сэнсе блізка. Гэта блізка, несумненна, але ну, згадзіцеся, што прыйшла ревізія і ревізор это ніхто, не той, хто прыдумаў новую ревізію нейкай праграмы. Ну, але звычай боку ревізія ўжываецца там. І на памяці. О, ура, за ревізор. Это таксама ревізія. Але тут няма ніякай праверкі. Тут перагляд. Перагляд ўжываецца чым? Ужываецца? Зрабіць ревізію кніг. І кажуть, робіть перегляд. Ні, ну це ж ревізію книги. У значенні яким ревізію книги зробити? Ну, тож поглядзець, що заховалося, що не поставити у певний перегляд. Ну, наприклад, тут у нас в відділі стояло, так, нічто перемішалося, нічто зникло, нічто з'явилося. От як перегледзець це все, перепровірити, де що, як зафіксувати по-новому. Зробити ревізію. Так, фактично так. А слово перагляд не выкарыстоўваецца ў гэтым сэнсе? Ну, лепша ревізія, ўсё такі. А чаму? Больш афіцыйна, сур'ёзна? Ну, сэнсе перагляду гэта, так сказаць, паўторнае нейкае такое сэнсаванне. Тут кантроль. Хутчэй за ўсё, а перагляд, ну, паглядзеў, паглядзеў. Я перагледзеў. Ну, так, яно не патрабуе нейкага парадку, так, ну, перагледзеў, што. А ревізія, гэта ўжо сур'ёзна. Сур'ёзная справа, так. Контроль, проверка. Ведаеш, што нават калі ёсць запазычанае слова і ў нас дакладна такое ж ёсць, з цягам часу ўсё роўна, я думаю, так, я разумею. Іншае значэнне. Так, так, так. Звычайна. Чым слова менш зразумелае, чым яно, так скажам, больш спецыфічнае, спецыфічна гучыць, незвыкла гучыць. Ну, менш звыкла гучыць, чым уласнамоўныя сродкі, тым большую сур'ёзнасць яна мае, так. Так, прайдзі рэгістрацыю, это ого, ідзі запішыся там у кутку. Так, запішыся. Я казаў пра курдопы і бульбу, так. Зашанская раёна, дзед кажа, не люблю я ту беларускую мову, чаму. Непрыгожа, як па радзіве кажуць, выключаю. Ну, вот скажыце, што непрыгожа? Ну, глядзі, па-беларуску курдоп. Ну, абы што? А бульба, правда ж, па-руску прыгражаць? З таго ж разраду, што... А што такое курдоп? Тое саме, курдоп – это бульба. Это диалект. Это падворшая гаворыць. Дык па радзіве ж кажуць, небось, бульба? А не курдоб. Не, вот якби, ну тут не замежна, але як замежнае слово, ну прыгажы, ну лепей, так, з бульба адлюстроўвае, чым курдоб. Ну правда, курдоб і курдоб. Дык это я лічу, што па-беларуску курдоб. Так, курдопа по-белорусски, а гульба по-русски. Люди, и в радио говорят по-русски. Не, люди блытают, где по-русски, где по-белорусски, это просто фантастика. Вот говорят по-русски, они говорят по-белорусски. Говорят по-белорусски, они скажут, что по-русски. Ну, это колхозаны, в смысле, наши родные. Ну, так он к Смолкову, на полдне Беларуси целое доследование проводили. Там в уголе смешанная ситуация. Бабули запытались, один хитрый запытался, где вы живете. Она каже, у Беларуси, а я не сдался, бы был хитрый, каже. А за вёской, а там уже не Беларусь, каже. Вот я вёска, это Беларусь, а там уже нет. Там она уже не ведает, что. Вот у людей такие дивные уявления про рычаистов. У детей, у которых пытаются, бабули... в какой краине живешь, тебя называют свой город. Вот часто такое. Мы бабули в карельский район говорим с ними литературно белорусское. А мы на какой мове с вами говорим? Она каже. Ну я не ведаю. Не, ну каже, ну по тутейшим, по нашему. По белорусскому. Не, белорусская зачем не такая. Ну то, что по этим радио, она некая такая, вот я не ведаю, рафинованная, безжитёвая, я не ведаю, здесь ну, может, что-то неподобное. Али у них не к своё. Это, ну рафинованная, там срака не говорят. Нет, не в том сенсе. В сенсе, что она некая штучная история. Так гучит любая литературная мова. И она не хучить так, как и они говорят по-вуличному. Ну это ж... Что? Ну, да, людей, это и справа, что их провели такую нашу. Я не ведаю людей, я, например, когда читаю... Ой, какие газеты ранее выходила некая там по белорусскую и по российскую. Свобода, может быть? Ну, Свобода некая выходила, так. Вот так. Короче, я читаю артикул там, просто литерально 10 хвилин, я не помню, то я, наверное, при мове читал. Это иншее питание. Это значит, ты добро воспринимаешь, значит, белорусскую ты настолько добро выучил, что она у тебя уже... Те, кто учится в иньязе, и они могут говорить по-английски, плюс 5 хвилин не памятать, на какую мове так само говорят. Вот такие разные люди. Могут говорить на трех мовах, так. Да, а потом просто не памятать, на какой это момент. Нормально, это значит, что человек довольно добрый володая мовы. Трошки убок, але так само в 2001 году обследование робили, оказалось 14%, это уже Лука был при владе 7 годов, 14% населения не сдолили назвать, кто керует Беларусью. Мало. Треба более. Самое лучшее питание, как называется парламент в Беларуси? Я думаю, нуля одна тысячная скажет. Некий там афоризм сказал, что... Мать мне кажет, думай. Блин, народ не ведает, кто керует, значит, это добрый человек. Добрый человек. Я не памятую. Ну, я нового просто не керую. Особливость такую моя. Так. Да больше наш парламент. Да меньше цікавых речей. Так, да, ну, что тут в ревизии? Ну-ка. Как наш парламент называется? Народный суд. Палатка. А палатка? Палатка. Одна с палатом. Называется одна палатка называется палатка, и другая называется палатка. Я имею в виду, что два намета. У меня по две палаты. Так. Ну одна из них палата. Не наметы, а палаты. Я так, как на новинка. Так, 6-7. Добро. Так. Так, добро. Вижу, на камя ревизии у нас есть нечто? Ревизия никак не можно. Не можно. Я лечу, что такого значения, как модификация, редакции слова ревизия у нас немає. Вядома, можна яго просто тупа ўзяць семантычную кальку зрабіць, але я не думаю, што это камусьці моцна трэба. Но это будзе заблытваць. Это абсалютна заблытвае. Ну тут вот мадыфікацыя, напрыклад. Не, ну гэтым будуць карыстацца толькі праграмісты, якіх маюць. Не, якраз такі не абавязкова. Вы глядзіце ў зубы, мадыфікацыя. Мадыфікацыя – это лепшы варіант, несумненна. Редакцыя – это edition. Мадыфікацыя не зрух выдання. Або выдання. Ёсць ж modification. Modification там у іншым сэнсі. Модификация так, не зусім. Редакція значно ближайшая, відома. Ні, ну редакція, чому ні? Редакція, едишн – це видання все-таки. Едишн – видання, а ревізію – редакція. А то, що едитер договорить вас, не бентежить? Трошки бентежить. Трошки бентежить. Mm-hmm. Але не моцно. Не моцно, бо ревізія називати редакцію, ці модифікацію, ці варіант, версію називати ревізією, це ну, просто, ну, просто абсолютно бути одорваним від щоденності нашої. Ну добре. Відомо, можна говорити про, скажімо, ревізію як варіант. У нас є слово варіант у ніяких інших значеннях? Ні, редакція видатна в цьому. Редакція так, ну от Олесь слушно каже, що коли, якби ми скачемо, у нас... Але ж воно всюди вживається там, в редакції, таким сенсі. Слово редакція. Ну якби підправлене, ніж... Підправлене, ніж у такої редакції. Я супраць нічого не мав би, коли б от не гэта змешвання з edition. А як у кнігах, другое выданне, другая редакція. Яны блізкія. Ні, це так як ну, aversion і revision. Блізкія, блізкія. Я думаю, що ми тут усіх раков не накормим, і з гэтай причини, видаць, нам треба механічно замацаваць. І на гэтым супакоюся. Просто мені так само бентежить edition і редакція. Коли ви кажете, що revision і edition доволі таки близькі, чому не поставити все-таки edition редакції, а revision видання? То бок... Revision видання? Це має про revision, це home редакція? Ні-ні-ні-ні, яно не було виданням, яно не було видадзене. Выданне – это то, что выдадзенное. И в этом сенсе оно вельми наближается до релиза. А версия может быть тысячи, и только добрый. Одна из них на гора выходит. Простое питание. Вот у Windows есть 7 эдишенов. Так. Home, як, там, Pro, Ultimate. Да? Так. И это кто? Выданні? Хай гэта будуць выданні, а ўсё разам. Вот, напрыклад, Millennium, так? Это ўсё будзе выпуск. Які прадугледжвае? Калі Millennium некалькі ёсць варыянтаў, вот які адначасова. Які адзін про, адзін гэтак далей. Я б гэта рэдакцыя. Рэдакцыя пад такога, рэдакцыя такога. Вось. Гэта ёсць эдішн, дарэчы. Гэта рэдакцыя. Не, эдішн, гэта... Гэта ёсць эдішн. Вось то, што вы сказалі, гэта ёсць эдішн. Професійная редакція. Home, Pro, Edition. Edition. Хоча й професійная редакція. Але є Pro. Дві версії Pro. Ні, не дві. Ти ж сказав, паралельно одночасово виходять. Ні, почекайте. Ось це все Pro, Home, це Editions, так? Видання. Так. Видання. Але коли Home має, наприклад, версію 1 і версію 2, от це вже редакція. Наприклад. Хай вони будуть версії. От якраз коли це версія, це буде 1, 2, 3, а от revision, це буде редакція. Це якраз таки revision, то бок Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3. Хай це буде редакція. 1, 2, 3, це редакції. А про Home, це видання. Все разом, це випуск. Ні, є проблема, коли 5 різних там градацій, і треба поміж ними усталювати. По-перше, розібратися у будові, у структурі вугля цих релізів. Алло, занят, занят, занят, занят. Да, давай. Так, то бок... Pro видання, Home видання, Ultimate видання, так? Mm-hmm. Ultimate. А то, що в цьому виданні, це не перше видання, а паралельне видання, тут нічого. Да? Ну, цікавий момент. Ну, це специфіка вже виданняў у комп'ютерній сфері. что это не тое самое. Ну, як называется, напрыклад, дзіцячае выданне. Мы можам гаварыць. Вот некая кніжка, яны паралельна там школьная. Ну, можа быць, і рэдакцыя, там всё блізкі, это мы гаворым пра агульнамоўныя синонімы. Это всё агульнамоўныя синонімы. І выпуск, і выданне, і рэдакцыя, і мадыфікацыя. Ну, мадыфікацыя больш спецыфічнае слова. Это всё агульнамоўныя синонімы. А ў нас цяпер задача гэтую синоніміку разбіць, лексікалізаваць яе і замацаваць за кожным з гэтых синонімаў не синонімічнае, а спецыфічнае, а менавіта терміналагічнае значэнне. Ну, і ясна, што гэта даволі мудошная задача. Добра, то тады мы можам яшчэ раз пазнаць, чаму так, а не наадварот. Яно можа быць і наадварот, бо яны синонімічныя. Тады чаму не наадварот, будзе лепш? Нам заўсёды трэба, калі будзе лепш, а калі не будзе лепш. Вот А ці Б, проста трэба назваць ім усё. Вот нарадзіліся блізняты, аднога трэба назваць, і другога трэба назваць. Мы можам Пеця і Коля, вот вырашылі, што падабаецца бацькам. Якога з іх назваць Пеця, а якога Коля? Цудоўна. Калі нам без розніцы, то хай Edition будзе рэдакцыя. Калі нам без розніцы, як іх называць. Калі яны синонімічныя. Бо? І што мы адбываем? Гэта бліжэй рэдакцыя. Не? Чаму? Таму што Edit – гэта рэдагаваць. Але Edition – вы кажаце, што гэта синонімічныя. Так, але Edition – гэта і выданне. Фаст Edition – це синонімічныя. Рэдакцыі назавем не Edition – будзе дзіўна. Ёсць адзін момант. У Зубова, у Пашкевіч, у украінцаў, Edition, гэта толькі выданне. Добра, але мы рэдакцыі хочам назваць Revision, не? А Revision у нас пакуль што не было, а прапанова? На Revision назваць рэдакцыя. Гэта пэўная фармулёўка або тэкст, які чым-небудзь адрозніваецца ад падобных фармулёвак або тэкст. Это Revision той же самы можа быць. І Edition той же самы. Edition? Edition і Revision. Яны ж таксама адрозніваюцца. Это синонімы. Толькі тут яны адрозніваюцца выпраўленнямі і часам, а тут яны адрозніваюцца функцыянальнасцю там, да. Призначэннем. Дзе адрозніваюцца часам? Revision. Прогаў. Гэта час. А Edition – гэта функцыянальнасць. Так. Мэтавая група. Яшчэ раз вяртаемся. Edition была ў той іерархіі змены? Ревізія. Як бы вы ревізію? Revision як бы вы назвалі? Як бы я назваў ревізію? Я б назваў ее пераглядам, але я не думаю, што вы... Добра. Першы перагляд? 20-й перагляд. Добра. У тых, той сістэме каардынатаў, якую мы цяпер разглядаем, а не ў ідэале, як бы вы хацелі. Якой мы разглядаем, я б назваў гэта выданнем з прычыны таго, што Edition я хачу назваць рэдакцыяй. Вось усё. Але вы кажаце, што яны синонімічныя. Синонімічныя, так. Мы разглядаем два слова. Revision і Edition. Вы разумееце, што синонімія не прадугледжвае, это не ёсць поўнае супадзенне, так жа ж? Так. Во, ну это важно. Добра, значит, вы кажете, что не полностью. Слово не. Добра. Это дуплеты там будут. Ясно, кажется, тут у нас проблема. Без проблемы. Речь тем, что revision – это вельми специфичное слово. У меня есть упоминание с edition. А мы вельми важное слово, в смысле, вельми поширенное слово, вельми натуральное выдание, загоняем у вельми специфичную выкористание. Разумеется, мы его фактично отсовываем отсюда. Глядите, да, Edition is a particular version of a book, magazine or newspaper that is printed at one time. Revision – это a revised edition, revised edition. Что тут спрачаемся, я не разумею, полгодины про них. И в основы? Сева. Какие в основы? Edition – это не revision, еще раз. А ты хочешь, чтобы ревизия была editionом? лазь. Ну як так може бути? Так мені супер, що це Edition, це не Edition. Так а Сєва то хоче, що? Так, ні, Сєва так само не хоче. Edition – це видання, ну, і ще раз. Так елементарно, вот это а. Все версии, это и просто edition. Слово, коли мы засунем выдание, выданием назовем. Олег, это одно выдание. Мы выкинем это слово с корыстания. Мы скористаем на вельми, вельми рыжкую ситуацию, вельми доброе слово. Какое? Выдание. Да. Мы не на то формально, яны условно ровные, але у выкарыстанні яны не ровные. Слово выданне. У нас это разумею, ну, пихает слово редакция, правильно? Ты не можем мы заменить его каким-нибудь іншим словом. Слово редакция. Глядите, Revision, то уже почти уже это перегляд. Коли у нас Edition, это выданне, у нас остается проблема только с Revision, правильно? Нам треба на его придумать слово. А чем кепское слово редакция у таким специфичным значением? Редакцию на ревижн. Правильно? Mm-hmm. Так. Так. Я имею в виду, как не блыталось для тех, кто досвечен в английской мове, с Edition. Да. Да как читается по-ангельски? Ведается, вот это, когда мы говорим. Ды мы увогуле придумляем сабе сітуацыю, калі будуць беларускую мову карыстацца ў якасці асноўнай крыніцы для здабыцця інфармацыі. Калі яна будзе для некага асноўная, кантэкст будзе. Там той же Basic, Home, Pro и так далее, там выдатно зрозумелый контекст. И там Revision, этот Edition, там это... Ну, редакция – это разновидность одного и того же тексту, скажем просто. Вот есть три тексты, про одно и то же. Але в одном, например, один сказ поменянный, у третьем еще вот один сказ поменянный. Вот это и есть Revision. Так. Вот это есть как вариант, а выдание – это продукт. Так, я сгоден. Больше-меньше закончен. Ну, я абсолютно с вами сгоден в плане сенсово. Вариант. Ну, я кем не сгоден. Ну, я же уже сказал 100-500 разов. Я сейчас скажу. 100-600. А кто раз 100-600? Дивизию, так. Перегляд, перегляд. Еще один. Я так разумею, я один, кто упирается, да? Не, я так само спочатку упирался, а потом я покрутил деяны и не могут быть изменены, и я не знаю, что просто. Добро. Я так само опускаю свои стяги, потому что, в принципе, они стоят, ну так, за ангельское слово. Добро. За ангельское. За ангельское. За ангельское. Я... Сказав о перекладі Edition як редакція на вопрос. Редакшн по-ангельську зачинається. Зараз заскорочить. Не кажу англійською. Так, ладно, окей. Пишеться редакція. Принамсі у нас є Пашкевич, словник, який перекладає Edition як видання, Revision як... Да, речь перегляд, то же самое. Это перегляд не у нашем значении. Что для Revision выбрать? Редакция. Revision, редакция. У редакции 21.16.086. Еще будем мы обмерковывать слово build. Ну, как бы, обожнее. Давайте обмерковываем. Удаванно, который? Нет. Самое, ну, как бы... Ну, я бы... Кожный build. Один з, ну, самый маленький кроп, который выпускается. Не, тут нема. Не, это я намалював. Йон же йон. Йон бил т, ці бил. Там нема. А? Билд. Билд. Будова. Билд. Будова. Модификація. А може прийти? Білд тут... Процесс сам. Не, билд это ж выпуск. Ну, сам. Это худшая сборка. Ну, сборка. Ну, сборка у российского выпускается так. Ну, на билд. Когда мы сбираем... Сбор. сбор. Билд такие, сборная версия. Комплект. Потом. Я на фабрице працавал это меблевый, там комплект. Пробили. Комплект один, номер там 20, комплект номер 15. На какой? На футровой? Штучная футра фабрица? На меблевой. На меблевой где? В Жлобине. В Жлобине? Есть там меблевая фабрика? Так. И там робится вот комплект номер такие. А что вы там робили? Я сортировщиком был на складе, працавал. Это перший як поступать у лингвистичную? Або у войска нести? Я жартую, вы все делали. Это нормально. Я школу рано скончу. Ну, 16 годов еще только. А вы... А вот не было, это 16. Вундеркиндер? Не, просто я народился. Школа сгорела. Я в Ересне родился просто, на самом початку. 16 год школы. Тому я ранее трошки на вас скончу, чем остальные. Бо остальные, например, позднее, так. А сколько классов было? А? Сколько классов было? Ну, 10 еще. 11, видать, еще. Уже 11. Ну, а нет, 10, але я 11, как бы формально скончу. Але фактично 10. Ну, я с 8 одразу 10. Вундеркиндер, короче. Ну, ясно. Тогда как раз вот это почали на 11 годов выше. Ну, да, да, все вундеркиндерами зарабились. Не, ну вы еще не. Я был этим классным керовником в 66-й школе. Я памятаю, мы писали в журналах, переведены с 6-й класса в 8-й. Так, у меня 6-я класса была. 6-я В. Ну, только можно еще комплект, а еще не могу постановить. Комплект. Ну, не могут отразить, что, например, разные билды, вот одночасово, не могут выпускать? Что они? Что, два... Ну, так, а есть разные комплектации. Билд, компилятор, это разумеет. Почему они назвали это? Нет, почему там лечим? А там, видать, из разных шапок заходных компилируется в один продукт. Ну, тебе компилируется, что? Нет, так что такое комплект? Ну, комплект из тех самых деталей, ну, еще есть набор деталей, комплектуется комплект. Комплект. Ну, лучше тем, что... Але слово трохи такое. Ну, есть моменты, как комплект не то. Комплект не то. Ну, коли в русском был комплект, мы спокойно. Да и все привыкли. Да слово «зборка» у значения как-то. Да я сегодня только доведусь, что так. Але «зборка» — это процесс сбирания на самом деле. Ну, по белорусскому слово «зборка» может иметь только физичное значение. И оно должно быть материальным. Не автомата. Это сбирание. Это процессуально. Так я про то и кажу. А «зборка» — это... Это складка на одежде тебе? Так у «зборки». Так, у сборки это вот так складывается, складывается. Удробную сборочку. Так, у сборочку. Сам процесс сбирать. Сборка. Ох, время правильно. Вот это будет у сборки. Ну, например, что-то там, как расклешенная была спадница такая. Сам процесс сбирания, так. Сбирание и забудование, например. Забудование, так. Забудование, так. Я просто выкрестовывание крестового забудова. Забудова. Это заняться побудовами некой территории. Яны дают сборка два значения. Первое это поводле собирать, а другое складка на одежде, не материально. Вот. Вот как материальное слово сборка абсолютно натуральное. Стоп. Ой, а что там? У шестом. Излучение часток механизма, конструкции и подобное для отрывания готового выраба. Это сборка станка. Это сбирается, это узначение. Сборка дома, процесс сборки. Нема, процесс я помню. Нема назовника такого. Сбор есть, да речи. Альбо комплект. Для меня слово «сбор» было абсолютно прямальным. Ну, когда у нас есть слово «выпуск», добрый. «Выпуск» – это нульфиксальное утворение. Да. А где словное? Билд як сбор. Сбор. А где слово як збирання? Так. Нормально. Справа в том, что билд у сенсе компьютерным у ангельских словников не агульного корыстанья. В охоле билд як наун Гэта slim build, гэта the shape and size of, the, of someone's body. Паглядзі фолдак. Ну гэта як это по-беларуску build. Склад, целасклад, целасклад, нешта ага, такое. Ага. Увогуле, а дзе-нідзе білда як назоўніка не магу. Building. Так, але не build. Як назову. Дык яно знову, яно дзе слова. Гэта не, гэта, ну, жарганізм, жарганізм, гэта спецыфічная асоба. Не, але гэта збор. Ну, хай тэрмін, ну, хай. Хай будзе збор, нармальна там, сева. Як сегодня это огромная ванделия, вот тебе не специфичное слово для... Ты круглый, что ли? Ванделия. Ты еще молодой. Так, Сева, до наступного разу прочитать про ванделию обовязку. Я сказал, это шмат, где уживается в переносном сенсе, ванделия, что это Виктор Гюго, почитать. Ой, не треба. Дастаково мистичная ванделия. Не, ну ён цікаво читается, да речь. Это... А вот Боже. Я бы это сказал, что... Просто Сева 400 сторонок не прочитает у нас тут на радио. Да ладно, что же там у нас дома. Довольно занятый человек. Это пятая колонна, Аля. Так. Не что такое. Это провинция у Франции, якая засталась... Кто сказал, что Шишкевич Позняк белорусская мистичная ванделия, не что такое? Ну так, не что такое. Алиса коммунистичная ванделия. Адамович. Это провинция у Франции такая есть. Ну так, якія выступили, якая выступила одиная супер-революция у Франции. И выставила войск. Беларусь такая место. Так. Таму Вандеяй назваў Адамовіч некалі бюракратаў, функцыянераў камуністычных, якія выступілі супраць дэмакратычных і нацыянальных пераўтварэнняў у БССР. Мы не то, я не той меў. Не такім ужо дрэнным сэнсе. Я просто капанент. Так, я капанент такі. Не, ну, за все знаешь, мы просто не звыклы, я, ну... Я до того, что настолько оно специфичное для программования, менавито для программистов, а не для тех, кто корыстается. Бо корыстальников вот этой билд... Еще мне пау. Умовно, короче, вот эти те же самые асишки, вот вышел новый билд. Ну, ну да. Это новая версия. А, нет, а я напишу, например, Квип пишет, ну, а вот не версия напишет. Ну это может только Асечка. Это Ясечка, okay. Николи не користался. Okay. Людей, которые користаются скайпом, у яким никаких билдов нема, просто сярод моих знакомых у 100 раз больше. Просто... Але российская сборка вельми часто уживается относительно до шмат таких программ. Так. Я, вот, например, бесплатные плееры, так. Этих сборок процьма, так, просто там розные там скурки, там плагины, еще нечто додадено, сборка моя, например, да? Сборка некая иншая человека, тому тут это слово важно адлюстровать. Билд. Ну так, одинное, что они сборкой прикладают в данном выпадку, не, у российской треба разобрать. Еще раз нагадаю, что они, ну, не например, не вот слово назвал, не сборка. Тут хорошая эдишн. Приклады ты назвал мне. Ну, плеер какой-нибудь, плеер. Тут хоть компилейшн может быть. Розные скурки там. Ну, каждый робится, как ему подобается. Это по-русски сборка называется. Это скурки. Это не добил, это не добил. Это компиляции. Это до компиляции. Когда они собрали... Не, але тут треба так само докладнить. Я за то, как не перекладать. Бог это русским бил, так. Бо гэта зусім спецыфічнае слово, і тое, што нам у кліпах вылазіць, гэта просто пралезла версія, унутраная, унутраны нумар. Такі-то білд, такі білд стаў прэлізам. Ну, я не вижу. Ну, не только Васечка. Ну, шмат у якіх праграмах інформуюць. Скрыстанька вышла, но... БСК. Вот это... Билд. Уже лепш билд, чем сборка. Вышел новый билд. Так, да, билд сбор, билд. Что будет не, а не вышел новый билд. Вышел. А 568 билд. Доступно на сайте. Так. На самом деле, то же самое, что версия. Так, в этом смысле это то есть. Это нібито тое самае, што і версія. Я люблю бродкасціцца на сайце. Але я... Забудзе такой ход. Так. Версія білда. Так і выглядае. Кажуце, версія білда. Дык гэта яно і ёсць. Версія збору. Кропкі гэта але з іншага боку, калі збор нічога не блытае, то чаму? Просто білд гэта фактычна сам аб'ект, сам файл. Так, так. Версія гэта нумар. Версія гэта нумар. Добре, то... Що? Ну, пара правіцца. Реліз ми як випуск перекладаємо. Ну, дай я кожну свою. Усюди блатаніна. Ну, англійцем буде все одно використовуватися. Ну, як во всіх використовуватися. То я б уже до комплекту білоруської пропонував. Тобок випуск. Що? Реліз. Реліз, тады выпуск. Мы просто всюды ужылі сваё. Ну, а вам, не, ну, Віктор, каб крыўдна не было... Пакінем. Я скажу, як суцішальны, ну, прызам ты не назавеш, ўсё роўна англіцізмы будуць выкарыстоўваць, бо гэта вельмі проста. Так, але мы пагадзіліся на тым, што калі мы можам англіцызма не выкарыстоўваць, гэтага не рабіць, бо англіцызмы самі пастаяць за сябе. Яны сабе праб'юць дарогу і ў любым выпадку будуць выкарыстоўвацца, але мы будзем разглядаць іх у такім выпадку, як сленгавае выкарыстанне. Ну, так, але яно выглядае як русізм. Што? Реліз? Выпуск. Чому? Ну, не настолькі ўжо. Не, ну яно ж не мае... Вот зборка – это русізм, у значэнні адцягненага. А гэта можа існаваць. Добра, тады білд. Реліз – гэта выпуск, білд – атрымліваецца збор. Так. Давай я зачытаю, у мене просто сёй. Ага, давай. Білд – збор. Чакай, ты назоўнік дзе слоў? Збіраць. Збіраць. Ага. Ну, збирать, да. Собрать. Вершин – версия. Релиз – выпуск. Ревижн – редакция. Эдишн – выдание. Паблишер – выдавец. И паблиш может и выдавать, когда будет стрекаться. И мануфакчур мы так само обумовляли, это вытворца. Мануфакчур я не упомянен, бо это вольномовное у нас. Я нам просто калі, наприклад, властивості девайсу. Не, але ёсць. Там пишуть хардварно забіто у їх, яны выдаюць программу. Калі мы трошки выйдзем за межы уласна терминалітична, у гэтым беды нема. Ну мы дамо яшчэ адзін раз магчымасць перакладніку не зазіраць у агульнамоўную акадстанту нашай Україні. Ну што, на гэтым выглядае так. Нехта ўжо, дарэчы, даслаў, ну, бачыў, што трэба на слоўніку орка з кампутэрма выставіць. Ужо прапануюць. Так гэта кампутэрма, а не наша. А, кампутэрмаўскі? Ну, там. А дзе спадар шут? Не знаю. Ясна. Так, такім чынам. Якім шастаў нас любіць? На наступны раз, так. Праз два тыдні, да? Праз два тыдні, што будзе? 28-го. Так, attachment, паглядзім. Upper case, lower case. Log, login. Registry. І я падрыхтую вызовы з гэтымі кастамі, з бэкамі. Не с кастами, да, выписать варианты выписания. Да. Так, а лукбэк? Я подрыхтую, как это уживается в литературе, как мне подается это. Добро, тогда и... Правильно, и там мы уже будем родить. Может, мы поводимся на то, что... Пусть так. Аппаратик ваш.